человек, если сейчас думает, что значит время благодати. Видите, дано было 10 минут, а на самом деле 15. Видите, вот Господь подливает тоже для нас время благодати. Вот если так вот, ну, по всем строгим правилам, то уже давно нас, ну, идти в живых без истины. А Господь дает нам благоприятное время, значит, благодать. Это больше, вообще, не то, что мы заслуживаем. Благодать больше, милость больше. Потому что Господь наш Иисус Христос на Голгофском кресте умер, вот потому Бог дает нам благодать. То, чего мы не заслужили. Сегодня я хочу немножко на тему на тему из стиха Писания, которое здесь в книге пророка Исаии, 51 главе. И еще мы будем читать другие места, в основании такое для размышления Исаии. 51 глава, 1 стих. Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Другими словами, если употреблять язык без сравнений, без образов вот этих, другими словами, посмотрите сами на себя. Какие вы были? Откуда вы взялись? Кто вы есть на самом деле? Посмотрите на себя теперь. Кто вы есть теперь? Что сотворил с вами Господь? Вот эти такие важные размышления. Но вот все-таки образы, которые дает нам Слово Божие, они очень важны для нас, для понимания Божественной истины. Вот посмотрите, говорит Господь, посмотрите на скалу, из которой вы иссечены. В Слове Божьем даются примеры того, как в свое время, например, строился храм. Царь Соломон строил храм, а для этого храма где-то в скалах добывали и потом обрабатывали камни. Вот примерно из этого мы можем извлечь вот этот образ. Посмотрите на скалу, из которой вы иссечены. Этот образ просто говорит нам о том, что Господь нас в один прекрасный момент, блаженный момент благословенный, отрывает каким-то образом от этого мира греховного, потом он нас берет в свое употребление, потом он нас еще обрабатывает, еще от этого камня отбивается лишнее, потом этот камень еще подгоняется по нужным размерам, и потом кладется в Божью постройку. Вот такой образ. Или вот другие образы. Посмотрите в глубину рва, из которого вы извлечены. Ну вот, пример, например, что когда горшечник глину себе берет из ямы, выкапывает яму, где земля такая обычная, которая, она не пригодна на что-то другое, ну, берут там глину, там особо на глине не растет что-то такое, растения особо не растут на глине, стоит в земле, не знаю, почва не очень благоприятна. Но для того, чтобы изготавливать изделия гончарные, там берут глину, и потом этот гончар или горшечник уже ее обрабатывает, уже удаляет от нее примеси, потом лепит. Это образ того, как Господь опять же нас берет. Вот мы люди из праха земного составленные, но Господь нас берет и так формирует нас, когда мы в его руках, в его потреблении, что вот что-то получается такое, что Богу угодно, и в общем, что Бог потом может употребить для своей славы. Или еще Слове Божьем тоже есть такой образ. Из земли достают, добывают руду. Руда. Может быть, кто где-то работал на шахте, на рудниках. Но во всяком случае, руда — это нечто такое, что надо долго-долго обрабатывать, потом плавить, очищать, в общем, от примесей, и плавить, наконец, чтобы что-то получилось ценное из этой руды. Металл, например. Вот так, когда мы попадаем в руки Господа, то Господь совершает над нами такие перемены, будь то своего рода переплавку, чтобы шла и все, вся порода, все то, что не нужно от нас, отошло, ушло, и чтобы что-то было драгоценное, ценное, что пригодно для его употребления, для его славы. Ну давайте мы, друзья, прочитаем из Слова Божьего некоторые мысли, которые нам раскрывали из Нового Завета, мы прочитаем, кем мы были и кем Господь нас сделал. И даже мы можем и посмотреть в будущее, для чего Господь вообще нас взял, что Он из нас хочет сделать. Вот открываем первое послание Петра. Первое послание Петра, 2 глава, 25 стих. Тут написано так. Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Еще мы прочитаем из послания к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 2 глава, 11 стиха. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Из этого же послания мы прочитаем из 5 главы. 5 глава, 8 стих. Вы были некогда тьма, а теперь свет Господа. Поступайте, как чадо света. Откроем еще Слово Божие, которое нам говорит, кто, кем мы были и кем нас, чем сделал нас Господь дел. Послание к Титу еще откроем. 3 глава, с 4 стиха, 3 по 5 стих. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Ну вот Господь нам показывает, кем мы были. были как овцы, не имеющие пасты, были в грехах, были в мире, блуждали, были некогда тьма. Вот состояние человека без Бога. Сердце его как камень. И не зря Слово Божие говорит, посмотрите на скалу, из которой вы иссечены. И вот Господь каким-то образом начинает на этот камень действовать. Может быть и здесь кто-то сидит, сердце его камень. То есть бесчувственное Богу, Христу, безразличное. А вот что делает Слово Божие. Мы читаем в книге пророка Иеремии: «Слово мое, не подобно ли молоту, который разрушает скалу?» Но вот мы слышим Слово Божие. Первая реакция, когда мы слышим Слово Божие, она не всегда такая, ну, отзывчивая. Часто бывает равнодушие или еще чаще противление. Чаще всего люди вообще не хотят слышать Слово Божие и знать там истину. Между прочим, сегодня к нам зашел один человек перед собранием. Я с ним, ну, так, поздоровался, познакомился. Он говорит, я тоже вот брат, и пришел в церковь, ну, вижу, что первый раз. Я уже, говорит, много хожу в церковь. На изучение Библии давно хожу. Ну, хорошо, но когда присаживаюсь, скажу, а что возле церкви? У нас церковь Евангельских христиан-баптистов. Так посмотрел, по-моему, так, наверное, я никуда попал. Я вообще-то свидетель Его. Прекрасно, заходи, мы тоже свидетели Его. Посмотрел и ушел. Почему? Бог. Противится Бог. Вот так лишний, когда слышит Слово Божие, чаще всего у него реакция противления, они ничего не хочет. И главное, что он, например, говорит, какие оговорки у грешника, времени не хватает. Времени не хватает. А, например, книгу самую низкопробную будет читать запоем, и времени хватает. Вот дать время. Смотреть вот этот голубой экран, где дьявол ему там грязи наливает, он там не хватает много времени на это все. Слово Божие, ну времени не хватает, желаю. Потому что противится. И тем не менее, Слово Божие действует на человека, и оно действует, оно подобно молоту. Вот эту скалу разбивает, сокрушает. Итак, по милости Господней, когда-то Господь над нашими сердцами это сделал, что Он нас отколол от этого мира. Мы должны быть так благодарны Господу за то, что Слово Божие когда-то все-таки коснулось наших сердец. И не один, может быть, удар был, и не два, а много. Вот, может, много раз мы слышали, и кто-то напоминал. Друзья, у кого из нас есть близкие, родные, знакомые, вот мы им свидетельствуем. Мы не должны так уж рассчитывать, что с первого удара вот и сразу вот колется вот эта глыба от скалы. Нет, там много его сдержит, слишком много держит человек. Он в этом массиве врос. Держит предрассудки, держит его друзья, держит греховные связи, привычки держит. Дьявол своими силами греховными держит. Но не будем унывать. Мы будем все равно проповедовать Слово и говорить. И раз, и два, и десять, и сто раз, и всю жизнь будем говорить. А Господь будет делать свое дело. И еще много душ придет, пока есть время благодать. Ну вот, дорогие друзья, мы пришли и стали в руках Господня. Теперь мы находимся. Но как много у нас того, что надо, ну, буквально такие, в грубом таком смысле, отёсаны. Милые мои, мы очень же неотёсанные приходим к Богу. Это даже такое выражение, ну, в переносном смысле, да, неотёсанный человек. Вот это вот как раз мы, вот это мы такие будем приходить. не отнесся во царь. Элементарные вещи мы не научились делать по-христиански. Вот тут брат говорил проповедь, как вот в семье, например. Когда зайдешь, например, в семью, как же, какая речь, например, какая речь? Вот речь. Не отесанная, грубая, не христианская речь. Вот это Господь желает, Он взял нас в свое употребление, теперь Он желает нас отесывать. Ну вот какая разница между камнем, таким вот камнем, из которого там делают все, строят, и человеком. Разница та, что камень это бездушная вещь, материальная, так сказать, это материя бездушная, а вот мы душу имеем, мы личность. И вот Бог с нами поступает как с личностью. И даже тогда, когда мы стали христианами, Бог нашу личность не разрушает, мы не куклы в руках Божьих. А все равно у нас есть личности. Бог, ну, видите, с личностями с нашими считается. Он желает, чтобы у нас был отклик, чтобы у нас, чтобы мы же добровольно слушались, повиновались и поддавались Божьей обработке. Поддавались Божьей обработке. Чтобы лишнее мы и сами от себя убирали. Вот Господь обличает, ага, вот душа дорогая. Вот это лишнее. Вот эти слова из своего лексикона, ты убери вот эти слова, они милы. Они Бога не славят. Вот эти слова вообще, чтобы с твоих уст никто никогда не слышал. Потому что таким лексиконом, таким жаргоном говорят люди этого мира. Это не христианство. Это, знаешь, вот эту истину, знаешь, убирай. Убирай. Душа дорогая, вот Господь хочет, чтобы ты был кротким, чтобы это проявлялось в твоем обиходе и характере. Проявляешь ты такие, ну как-то вот, поступки или в отношениях своих, в манерах своих недобрые, недобрые мирское. Вот это убирать надо. Отёс. Вот это такая обработка грубая. Отёс. Потом еще и более тонкая обработка, там Господь желает. Но все это все-таки все это относится, как бы, другими словами, к внешнему такому вот форме, к внешней стороне нашей жизни. Чаще всего мы и в первую очередь и обращаем внимание именно вот на внешнюю сторону наше поведение. Это бросается в глаза. И в первую очередь это бросается в глаза людям, не знающий Бога, потому что они там до идеи им еще далеко, там до суфи там, а они вот смотрят, вот он, человек, вот как он поступает. Вот это, поэтому так важно, чтобы мы были и по внешнему виду, вот по образу нашему видимому такому, как бы что на поверхности, но чтобы оно соответствовало Божьему стандарту, чтобы вот эти шероховатости и все глубости, чтобы оно было счищено. Это, конечно, процесс, это не одним ударом, не один раз, сколько же раз мы Слово Божие слышим и читаем, и нас и обличают еще и Господь, и совесть, и проповедники друг друга мы обличаем. И так трудно бывает, этот монолит все-таки, он такой, бывает, очень твердый, но, слава Богу, что у Господа есть те инструменты, которые еще крепче. Это те же самые инструменты, то же самое Слово Божие. Поэтому будем подставлять себя под эту обработку. Пусть Господь нас обрабатывает, чтобы и даже по внешнему виду, с первого взгляда, чтобы было видно, что это христиане. Какое хорошее место есть в Деяниях апостолов. Варнава пришел в одну церковь, и там сказано, он увидел там благодать Божию. Дал бы Господь, чтобы даже невооруженным глазом вот было видно, что здесь Господь, что это христиане, что дети Божьи. Вот я хочу следующую подчеркнуть такую мысль. Ну, а насчет глины. Глина в руках горшечек. Это немножко уже другая обработка, которая глубже затрагивает нас. Более глубоко нас затрагивает. Оно затрагивает на наш внутренний слад, не только внешний. Потому что Господь желает, чтобы сердце наше все-таки не было каменным, а желает, чтобы оно было мягким, оно плотяным, сказано. И вот Господь, так же как этот гончар, или как этот горшечник, вот этот состав наш, сам состав, делает определенного такого свойства, какое ему нужно. И вот Господь нам открывает такое правило, такую истину, что для Него важнее не наши дела, а мы сами. Вот то, что мы из себя представляем на самом деле, вот то для Него важнее, чем то, что мы можем видимо вот представлять, или то, что мы можем сделать своими руками. Для Него важен наш состав внутренний. Вот это для Него важно. Вот потому Господь работает над нашими сердцами. Он работает над той сферой, которая невидима для глаз посторонних и иногда непонятна для нас самих. Знаете, я вот иногда размышляю, как Господь все-таки премудро и сложно устроил человека. Мы сами себя много не понимаем, почему так вот не начали поступать. Потому что есть у нас та сфера, которая нашему сознанию доступна. Так называемое подсознание, это душа, дух. Это такая область, которую мы иногда с трудом можем понять или объяснить. Вот я помню, когда я был студентом, там мы так, беседовали на разные темы, непринужденные. Вот один, значит, задает мне такой вопрос, искушающий. На который никто из вас тоже не ответит. Я отвечу. Вот, говорит, представь себе ситуацию. Вас трое в лодке. Ты, твоя жена и мать. Лодка тонет. У тебя есть возможность только одну спасти. Кого ты спасешь? Жену или мать? Начнет он вопрос, ответа нет, логического. Потому что в данной ситуации человек будет действовать инстинктивно. Он будет действовать инстинктивно. То есть то, что у него там где-то уже в подсознании вложено тот мотив, побуждение. Вот хорошо, вот иногда говорят так, как же будет, когда вот за Христа вот меня к стенке предположим поставить? И такая ситуация сложится у меня в жизни, что такие очень сложные такие обстоятельства, как же тогда вот, тогда мы как раз поступим так, что вот там вот у нас внутри в нашем составе есть. Внутри. Вот это что на поверхности, там уже не сработает. Вот как важно нам, дорогие друзья, чтобы в глубине нашего существа, наше сердце претерпело серьезные изменения в руках Господа. Серьезные, глубокие, коренные изменения. Чтобы Господь научил нас истинному смирению, например. Чтобы Господь научил нас истинному послушанию, истинному доверию. Это все то, что кроется где-то в глубине нашего духа. Или вот пример, или этот образ с рудой, который нужно очистить, да еще и переплавить, чтобы состав был потом чист. Это тоже способ обработки в руках нашего Господа. Потому что Господь говорит, чтобы драгоценная вера ваша была дороже гибнущего, хотя и вновь испытанного золота, к похвале и славе Господней. Вот Господь нас спас. Что такое вообще спасение? Вот иногда рассуждают, даже спорят, иногда резко спорят, а можно ли потерять спасение вот в таком плане. Что такое спасение? Что такое жизнь вечная? А Слово Божие очень просто говорит на эту тему. Имеющий Сына Божия имеет что? Жизнь вечную. Не имеющий Сына Божия не имеет жизнь вечную. Жизнь вечная – это образ жизни во Христе Иисусе. Жизнь вечная – не мнимое что-то. Жизнь вечная – это не то, что за гробом будет. Жизнь вечная, спасение – это образ жизни верующего Иисусе Христе. Вот так его можно назвать. Из чего же он состоит, этот образ жизни? Прежде всего, он начинается с того, что Господь нас спасает, значит, Он нас оправдывает. Великая истина об оправдании трудно нам понимать, трудно доступна, потому что люди всегда стараются оправдать себя своими делами, а еще, наверное, скорее словами себя оправдать, скорее всего, словами. Не столько делами, сколько словами. И вот Господь нас оправдывает, потому что Христос взял на себя нашу вину, мы виноваты пред Богом, мы подлежим суду Божьему, как грешники. Чтобы не попасть на суд, Бог взял вину свою, возложил вину на Сына Божия. Вот это мы сейчас понимаем. Смерть Иисуса Христа, это Он взял грехи наши и вину, Он дал нам оправдание. Бог нам вменил то, что Христос умер за наши грехи. Вот Бог это нам вменил. Теперь нам за грехи расплачивается мир. Вот это называется оправдание. Вот в этом суть оправдания. Но Бог дал нам еще больше, чем оправдание. Бог дал нам новую жизнь. И Господь дал нам новую природу. Дал нам рождение свыше. И эта новая жизнь в Иисусе Христе, она еще называет, она по-разному, но, например, называется процесс этой жизни, возрастания, называется освящение. Господь желает, чтобы мы были святыми людьми. Что такое святой человек? Святой человек – это не просто моральный человек, что он морально поступает правильно, ну, вот, опять же, не совершает таких аморальных поступков, как это говорят люди. А святой человек – это святой, это значит человек, который живет благочестиво и праведно. Что такое благочестие? Это жизнь в страхе Божьем. Это значит, когда мы богобоязненные люди, ходим перед Богом в страхе Господнем. Тогда мы благочестивы. А что такое праведные? Праведные мы перед Богом тогда, когда мы выполняем повеление Божие, заповеди Господни, вот это и есть праведность. И вот для такой жизни нас Господь призвал. Конечно же, мы несовершенны, но Господь желает, чтобы мы стремились к совершенству. И Господь дал нам такой, как бы, идеал. Господь поставил цель. Он задал цель, Он знает, к чему именно мы должны прийти, чего мы должны достичь. И вот это записано в послании к Римлянам, в 8 главе. Здесь как раз говорится, для чего вообще Бог нас призвал, для чего мы вообще верующие, в чем смысл, что вот Бог вообще имеет с нами дело. Тут так написано, 8 глава, 29 стих. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Вот это наша цель. Вот это то, к чему мы стремиться должны сами, и Господь эту цель поставил. Вот для того Он нас отёсывает. Вот видимую сторону нашей жизни. Вот для того Он внутри нас работает, чтобы глубокие, серьезные перемены у нас произошли. Вот для того Он нашу веру очищает, для того, чтобы мы были похожи, подобны образу Сына Его. Вот в этом заключается спасение, которое дал нам Господь. Вот именно для этого Он умер на Голгофском кресте. Вот поэтому как мы можем Его сейчас почтить? А вот давайте, мы зачем Господь призывает? Посмотрите, какие вы были. А теперь посмотрите, что Господь вас уже совершил. И на этом не останавливайтесь. А смотрите на Христа, который уже призвал нас, и который является для нас идеалом. Мы должны его достигать, стремиться, жить в Иисусе Христе, со Христом, для Христа. И уподобляться Христу во всем. Мы сейчас будем совершать причину Господню. Слово Божие нам говорит, что это заповедь самого Господа, установление. И как мы можем почтить нашего Господа? А вот именно тем, чтобы мы соответствовали, чтобы мы были теми людьми, какими Он желает нас видеть. Поэтому будем благодарны Ему за то, что Он у нас уже совершил, и будем просить, чтобы Он до конца совершил свою работу, свое спасение. Будем просить, чтобы эта вечеря была для нас действительно пиром, действительно праздником для душ наших, общение с нашим живым Спасителем Иисусом Христом. Мы им помолимся. Аминь.